Глава 11. После очередного перерыва Джек уже начал понемногу осваиваться и, следя за действиями пилота, стал замечать какие-то особенности в работе Марка. Многое из того, что тот делал, не соответствовало курсу обучения, однако его методы работали эффективнее. Например, он почти не отдавал автоматике фокусировку лазерного испарителя, вращая ручку регулировки пальцами. После очередного залпа, которым Марк расправился с обломком, оставив от него только мелочь, дробно пробарабанившую по броне, наступила передышка, и Джек спросил: «А почему ты фокусатор вручную настраиваешь? Автоматика не справляется?» «Справляется», — ответил Марк, и по его голосу было понятно, что даже выйдя из атаки, он не расслаблялся. «Просто со временем опыт и интуиция будут подсказывать тебе, что градация разряда значительно больше, чем предусмотрена программой. Так ты ставишь больше или меньше?» «По-разному. Например, если это метеорит, его успешно ударит и автоматика. Но другое дело – кусок корпуса Скайлаба, где и броня, и конструкционные материалы, и пластики всякие, которые хотя и не термостойкие, но имеют высокий отражающий коэффициент. Короче, целый сэндвич». «Вот именно. Обломки после разрушения объектов обычно вращаются, поэтому если ты хотя бы различаешь это вращение, есть возможность ударить по пластику рассеянным ударом, а по титану – дробно концентрированным». «Сеткой?» «Ну да, иногда так это называют». «Так с какого бока начинать? С пластика или чего потверже?» «Лучше пластик, потому что если ударишь по металлу и керамике, пластик разлетится фрагментами в любом случае». «Минуточку». Последовал несильный разряд, и Джек в своей панораме увидел только вспышку и протуберанец раскаленной пыли от него. «Что это было, Марк? В панораме я его не заметил». «Потому что он нам в бочину заходил, подлец». «Хорошо, что у меня лидарный поток развернут на 270, а то могли бы слопотать». «Так это был не системный объект, да?» «Да, но по-простому рикошет. Фрагмент влетает в какой-нибудь большой спутник и летит от него поперек всех орбит». «12.34. Вы еще тут?» «Слушаем вас», — готовностью ответил Барбаре Марк. «Жмите на форсаже к границе с первым сектором. Там у них карусель». «На форсаже я все топливо сожгу», — не удержался Марк. «Не переживай, мы это учтем». Уже наученный полученным опытом, Джек срочно затянул страховку до предела и ухватился за край рабочего стола. И, как оказалось, вовремя. Марк дал полную тягу и в таком режиме совершил разворот, прихватив край соседней орбиты. Джеку пришлось задержать дыхание, чтобы ребра болели не так сильно, но потом Марк помимо максимальной тяги включил для разгона форсаж, и у Джека вовсе потемнело в глазах. Когда перегрузки закончились, он понял, что не поспевает за сменой кадров на своей панораме, да и компьютер, надо сказать, запаздывал сменить картинку, поскольку работал в режиме экономии энергии. Она уходила на сверхскоростной поджиг топлива. «Как же мы будем тормозить?» Успел подумать Джек, поскольку узнал, что в этой модели мусорщика эффективных гравитационных тормозов не было, только кассетные модуляторы, которые в такой ситуации помочь не могли. «Соседи, посторонитесь», – произнес Марк. Джек даже не понял, кому направлено это предупреждение. Его панорама все еще не справлялась с выдачей оперативной картинки. Грохнул разряд лазера на максимальной мощности, затем еще и еще раз. Джек удивился неисчерпаемости накопителей у судна Марка, и в этот момент ударил еще один разряд, после которого Джек обнаружил, что их судно уже идет на штатной скорости, затормозив непонятным ему способом. «Спасибо, сосед, что подстраховал», – прозвучало на внешней волне. «Марк, это ты, что ли?» «А чего не узнал, Фред? Я изменился?» «Да подрос как будто». Оба рассмеялись. «Привет, Марк. К нам переходить не думаешь?» Спросил кто-то еще. «Думаю. Вот примчался с жалом поводить. Кто тут у вас сегодня основной?» «Зеленая звездочка. За ним встраивайся». «Понял, встраиваюсь». Джек слушал все эти реплики и вертел головой, стараясь выхватить из предоставленного панорамы максимум сведений. «Что здесь вообще происходило?» Никакого опасного облака, к которым обычно выдвигались мусорщики, система оповещения не показывала. Только непонятный вихрь из белоснежных точек. Какие-то были покрупнее, какие-то помельче. Они вращались вокруг некой центровой оси, однако их смещение относительно Лима было равно нулю. И теперь мусорщики из первого сектора и соседи с восьмого ходили вокруг этого стоящего феномена и крушили самые крупные обломки, чтобы когда эта структура развалится и обломки двинутся по обычной орбите, с ними было бы меньше проблем. Одни суда, отстрелявшись, делали перерыв на перезарядку, и в это время начинали стрелять те, кто уже зарядился. И глядя через панораму на весь этот рисунок с каруселью обломков и кольцевым строем мусорщиков, Джек насчитал примерно два десятка судов. А еще слышал множество нелестных высказываний владельцев спутников и космических фабрик, которые были вынуждены сжигать топливо корректирующих двигателей, чтобы передвинуть свои объекты на выделенные им временные орбиты. Но иначе было нельзя. Карусель обычно имела дискообразную форму, перекрывавшую сразу несколько штатных орбит, поэтому в срочном порядке бороться с ней бросали все наличествующие силы. Впрочем, помимо основной проблемы возникновения этого феномена, представлявшего неудобство для орбитального бизнеса, существовала опасность для мусорщиков в тот момент, когда вследствие выбивания определенной массы обломков карусели происходило ее обрушение. Это случалось одномоментно и выражалось во внезапном переходе всех фрагментов карусели к логичному движению по орбитам вокруг планеты. Именно поэтому разбивавшие этот феномен суда держались с подветренной стороны, которая считалась та, что работала по часовой стрелке, если смотреть с Северного полюса. Однако иногда движение уцелевших обломков начиналось в противоположном направлении, и были очень редкие случаи, когда часть карусели уходила в одну сторону, а часть в другую. Ликвидация карусели всегда считалась особо опасной для мусорщиков работой, поэтому к месту ее ликвидации стягивались также и спасательные суда. И все перемещения этих десятков и сотен самоходных бортов и спутников контролировала центральная диспетчерская система, имевшая серверные мощности на орбитальных пунктах и дополнительные на поверхности планеты.